Глава 21. Проснулась я от странных звуков за стеной. Что-то шипело, кто-то приглушенно повизгивал. Я бросилась выяснять, в чем дело. Передо мной предстала чудная картина. Ноэль в пижаме скакал по креслам и столику, как обезьянка. За ним гнался разъяренный тигр в исполнении Эверта. «Этот бандит швырнул в меня огнем!» «Я нечаянно! Он меня напугал!» Наперебой начали они жаловаться друг на друга, потом синхронно вздернули брови и как-то странно заулыбались, глядя на меня. Я проследила за их взглядами и, сообразив, что стою перед ними в полупрозрачной ночной сорочке, ойкнула и выскочила за дверь. Вернулась через несколько мгновений, накинув, как и положено, утренний халат. «И что все это значит?» «То, что я пришел будить этого поганца!» А он ни с того ни с сего запустил мне в лоб зарядом. «Да я с просонок решил, что меня убивают!» Оба уже сидели рядом и вяло переругивались. Гроза миновала, и начался новый день. Пока все постояльцы еще спали, Эверт вывел нашего ночного гостя через черный ход, дал ему несколько монет купить съестного себе и другим мальчишкам и условился о встрече вечером. Мне же не терпелось рассказать братцу о сокровище мальчишки, точнее, об обнаруженных там записях до того, как он уйдет на службу. «Очень интересно. Говоришь, бумага пожелтевшая?» «Да, и чернила выцвели». «Скорее всего, отец Ноэля получил эту памятку от своих старших родственников. За столько лет все могло не раз измениться, но мы попробуем. Саффорд так Саффорд. Ничего нового не снилось?» Я покачала головой. Ни нового, ни старого. «Чей адрес, как думаешь?» — спросила я в свою очередь. «Два варианта. Потомков Хильдехеймов или потомков Солсбери. Нас устраивает любой из них. Ладно, воробушек, мне уже пора. До вечера». И уже в дверях добавил. «Большая просьба. Раздобудь этому рыжему недоразумению пижаму. Свою я ему больше не дам». «Он тебе нравится?» Я не смогла сдержать улыбку, закрывая дверь за менталистом. Сегодня у меня был свободный день, но я решила зайти в контору и известить мэм Вудс о том, что скоро не смогу ее подменять. Она охала, сокрушалась, что я так неожиданно уезжаю. Но мне послышалось в ее голосе некоторое облегчение. Ее дочка уже нашла нянечек для малышей, и только нежелание выставлять меня за дверь удерживало добрую женщину от того, чтобы работать как раньше. Погода радовала по-настоящему теплым весенним солнышком, и пройтись по улицам Ровенти, не боясь куда-то опоздать, было настоящим удовольствием. Сначала я гуляла без цели, просто шла, подставляя лицо золотистым лучиком, дышала пьянящим весенним воздухом и привыкала к мысли, что скоро я покину этот город. Потом я выполнила просьбу Эверта и заглянула в лавку с детской одеждой. Правда, пижамой не ограничилась. Купила еще пару самых простых костюмов и куртку. После этого забрела в уютную ресторацию, усмирила разыгравшийся было аппетит и подумала, что впервые за пару месяцев провожу время так же беспечно, как раньше. Прогулки, лавки, только Лизи рядом не хватает. Все это очень мило, мило, но скучно. Вернулась я в пансион ближе к вечеру, устав от лавочных приключений сильнее, чем от напряженной работы в конторе. Выложила на стол пару купленных книг. Упражнения на концентрацию для магов и не только. И новые приключения Майкла Мелтона. А еще одну покупку, мужской шелковый галстук, не распаковывая, убрала подальше. Вообще непонятно, зачем я это купила. Просто шла мимо витрины. Цвет. Мое внимание привлек цвет. Глубокий, голубой, памятный. Я немного отдохнула и поняла, что сидеть в одиночестве не хочу. Просто гулять тоже не хочется. А вот осмотреть место планируемого преступления вместе с моими сообщниками мне никто не помешает. Заодно и прослежу, чтобы они вдвоем не вытворили что-нибудь совсем уж возмутительное. Я прекрасно слышала, где и во сколько они встречаются, и место знала, совсем недалеко от галереи Краун. Вот туда-то я отправилась. Пришла я первой. Так думала до тех пор, пока меня не поймал Ноэль. В лучших хулиганских традициях он притаился в тени и подкараулил меня, когда я подошла к переулку. Громко, да так, чтобы я подскочила повыше, он спросил: «И что это ты здесь делаешь, воробушек?» Я предсказуемо подпрыгнула, обернулась и увидела мелкого бандита, расслабленно опирающегося плечом о стену. В этот момент он был так похож на Диксона, что у меня даже мурашки по спине побежали. Мало мне было взрослого нахала, теперь еще и малолетний пожаловал. «Гуляю», — ответила я раздраженно. «Случайно мимо проходила. Поверишь?» Ноэль хмыкнул и совершенно по-детски помотал головой. «Не-а». «Вот и правильно. А это откуда?» Разглядела я огромный синяк у него под глазом. «А, с парнями поспорили. Нормально все», — отмахнулся от меня Ноэль. «Из-за прекрасной дамы, надеюсь». Идейный вдохновитель этой авантюры тоже подошел незаметно. Сговорились они, что ли, подкрадываться? «Ну...» — парнишка задумчиво оглядел меня с головы до ног. «Можно и так сказать». Диксон сдавленно кашлянул и повернулся ко мне. «И почему я не удивлен, что ты тут?» «Я просто хочу убедиться, что вы не наделаете глупостей». «Да-да, конечно». Ясно было, что мне не поверили ни на грош. «Ну что ж, веди нас, юный друг». Вход в таверну «Золотой бочонок» располагался в небольшом дворике. Чтобы туда попасть, нужно было свернуть с улицы в ничем не примечательную арку. Сам дворик, мощенный гладким коричневым камнем, можно было бы назвать уютным, если б не еще один выход — боковой. Сумрачный, темный, он вел в соседний двор, а оттуда в другой. Целая вереница обшарпанных неприветливых двориков. Сбоку, недалеко от входа в таверну, стояло главное украшение двора — большое пышное дерево, усеянное желтыми цветами. Похоже, на поддержание этой красоты хозяин таверны не жалел ни сил, ни средств. Работа мага в жизни была налицо. Под деревом стояла золоченая бочка, и это объясняло, почему у заведения такое название. «Вот с этой стороны улицы Сайфилд идет, проходит через арку и заходит в бочонок. А мы вон оттуда наблюдали». Ноэль махнул рукой в сторону бокового выхода. «Тут же постоянно кто-то крутится». Словно в подтверждение этих слов, дверь таверны отворилась и, плеснув янтарным светом, выпустила из своих недр двух мужчин, прилично одетых, но и набравшихся тоже прилично. «Какая симпатюля!» — встрепенулся был один из них, окинув меня мутным взглядом, но заметил Ноэля, который выступил вперед, а рядом с ним Эверта, и сдулся. Пьяные, поддерживая друг друга, направились в сторону арки. «Надо все провернуть, пока он идет по двору. На улице слишком людно, внутри тоже, да и тесновато». Эверт заглянул в окно. Ноэль в это время подошел к дереву, посмотрел куда-то вверх и быстро, словно бельчонок, забрался на бочку, а с нее — на ветке раскидистого растения. Зелень и роскошные цветы надежно скрыли его от наших глаз. «Если бы он подошел сюда, — из кроны вынурнула рыжая голова, — было бы проще». «Думаю, это можно устроить», — кивнул Диксон. «Пойдем-ка отсюда, а то вышибала начинает нехорошо на нас посматривать. Все, что нам надо, мы увидели». Ноэль легко спустился вниз, и мы, пройдя сквозь сумрак арки, вышли на улицу. «Слушайте, я сегодня к своим», — остановился на одной из улочек малец. «А то подумает, что я нос задрал». «Ладно», — не стал спорить Диксон. «Завтра приходи, подлечим, и обсудим еще кое-что». Паренек подмигнул нам здоровым глазом и растворился в вечерних закоулках. Наступили дни, наполненные суетой. Дел было много. Закончить все важное, передать дела в конторе, а мист Мун словно нарочно взвалил на меня такую прорву задач, что мне и отвара выпить было некогда. Надо было совершить миллион мелких покупок, рассчитаться с хозяйкой пансиона, попрощаться со знакомыми, которых у меня оказалось не так уж и мало. Еще я пыталась уговорить Эверта позаниматься с Ноэлем. Было абсолютно понятно, что он далеко не всегда может контролировать свой огненный дар. Но мужской половине нашей компании было пока не до этого. Они продумывали свое темное дело, поэтому часто пропадали вечерами, а где — мне не сообщалось. Моя роль была проста. сидеть в комнате и не мешать. Было тревожно, особенно вечерами, когда я оставалась одна. Успокоение я нашла в занятиях по магии. Плавные спокойные пассы магии жизни не очень соответствовали настроению, а вот некоторые упражнения из базовых приемов морталистики внезапно понравились. Особенно то, которое вызывает ускоренное старение неживой ткани. Резко выбросить перед собой руку с напряженной отогнутой ладонью, мысленно произнести «Цитиус» и представить, как из центра ладони выходит луч, направленный в цель. Разумеется, нужного эффекта я не добилась, да и не ждала, если честно, но душу отвела. В последний мой рабочий день меня вызвал к себе мист Мун и очень ворчливо и раздраженно спросил, осознаю ли я, что мне с моей головой грешно растрачивать себя на неквалифицированных работах, надо идти учиться. Его возмущенный тон не мог ввести меня в заблуждение. За время нашего знакомства я научилась различать искреннюю заботу. Поэтому я не удержалась и чмокнула удивленного законника в сухую щеку. «Я обязательно буду учиться. Обещаю». «Ладно, ладно», — проворчал мист Мун, отстраняясь. «Иди уже. И вот еще», — он протянул мне конверт. «Премиальные». Контору я покидала в смешанных чувствах. Было жаль расставаться с этой суетливой, беспокойной, но очень интересной частью моей жизни. Последний вечер перед ответственным и не слишком законным делом прошел довольно буднично. Эверт перезаряжал мой артефакт с иллюзией, подгоняя его для нашего мелкого воришки. Ноэль беспечно вертелся вокруг, обсуждал с менталистом детали завтрашней работы. Я же привычно тренировалась в своей комнате, чтобы успокоить нервы. Настало то самое утро. Мужчины собрались, амулет на Ноэле был активирован, и я не удержалась от возгласа. Вместо парнишки рядом со мной, хлопая огромными темными глазами, стояла девчонка в коричневом платье. «Офонареть!» — смачно произнесла барышня, и все коротко и нервно рассмеялись. «А ты?» — спросила я Эверта. «Будешь менять облик?» «Буду». Он сосредоточенно провел по воздуху рукой сверху вниз и стал похож на типичного завсегдатая таверны средней руки. До чего невзрачный тип с сизоватым носом и мутным взглядом. «Фу!» — от души прокомментировала девица. «Что поделать, красивый у нас сегодня ты». «Как и обычно», — притворно вздохнул Ноэль и ойкнул, получив заслуженный щелчок. «Пошли уже, красотка!» И мужчины ушли, продолжая друг друга подначивать. Я посидела немного в одиночестве, попробовала занять себя книгой, потом открыла окно и подышала воздухом. И поняла, что не могу, просто не могу сидеть здесь и ждать. Выходить на улицу без маскировки было равносильно самоубийству. Мой портрет все еще появлялся в газетах. Но ведь для маскировки иллюзия не обязательна. Я ходила по комнате, кусая от волнения пальцы, и лихорадочно соображая. А затем принялась быстро собираться. Оборванные штаны Ноэля, он их носил, подвязывая шнуром, а мне они пришлись впору и без этого. Рубашка от пижамы Эверта, той самой, в которой спал мальчишка. Сверху черный жилет, а нечего вещи по комнате разбрасывать. Волосы туго заплела и убрала наверх. А что же дальше? И тут мне на глаза попалась мальчишеская кепка. Старая, с прорехами. Я быстро натянула ее поглубже и для верности закрепила шпильками. Посмотрела на себя в зеркало, недовольно поморщилась и направилась к окну. Провела руками по карнизу, по внешней стороне рам и удовлетворенно кивнула. Руки выпачкались в грязи. Стоя перед зеркалом, вымазала лицо, шею и рубашку. Так-то лучше. Теперь меня ни за что не узнают. Я с опаской высунула чумазое лицо в коридор, огляделась и, крадучись, спустилась с лестницы черного хода. Пока я добиралась до золотого бочонка, меня пару раз цепляли плечами рослые мальчишки. Один раз нерасторопный возница велел убираться с дороги, но в целом все шло неплохо. Большинство людей меня просто не замечало. Я нашла улицу, прошлась по ней, заглянула в арку. Там толкались завсегдатаи, но никого похожего на моих ребят или мистера Сайфилда я не увидела. Наконец, я заметила на другой стороне улицы Эверта, неузнаваемого под его неказистой иллюзией. Он шел, глядя в пустоту мутными глазами, как будто перебрал мужичок хмельного и идет неведомо куда. И только я понимала, что менталист сейчас предельно сосредоточен и не просто идет, а воздействует. На кого же? Я бежала глазами всю улицу, высматривая объект. А вот и мист Сайфилд собственной персоной. И впрямь похож на таракана. Крупный, краснолицый, с длинными светлыми усами, желтоватыми от табака. Сходство усиливалось благодаря коричневому сюртуку и старомодной шляпе-котелку. Он, казалось, о чем-то размышлял на ходу. «Эмма, если ты хочешь увидеть картину целиком, то должна успеть прошмыгнуть в арку раньше него», сказала я себе и заторопилась, расталкивая локтями прохожих. На секунду мне показалось, что Эверт меня заметил и, хуже того, узнал. Не оглядываясь, я наконец-то выбралась из плотного людского потока, свернула в арку, пробежала во дворик и, пометавшись по нему немного, спряталась в закутке бокового выхода, неподалеку от мусорного бака. Едва я успела отдышаться, послышались шаги. Тараканоподобный мист шел, явно о чем-то задумавшись, и механически теребил на груди подвеску. Я радостно сжала кулачки. Значит, у Эверта все получилось. Мист Сайфилд направился к двери таверны, но по пути сделал небольшой крюк. Очень уж его занимали собственные мысли. А может быть, и не вполне его собственные. И, казалось, не осознавал ни того, что замер аккурат под цветущим деревом, ни того, что сверху, прямо из гущи листьев, к нему потянулась тонкая рука, пытаясь аккуратно срезать шнурок подвески. Именно в этот момент позади меня раздалось тихое утробное рычание. Я быстро оглянулась и увидела перед собой черную собачью морду с торчащими зубами. Собака зарычала. Ей тут же по-свойски ответила еще одна, тоже околачивающаяся тут. Мой истошный визг, думаю, был слышен и на другом конце города. Собаки в испуге отскочили и какого-то демона понеслись прямо в арку. Через мгновение оттуда донесся лай вперемешку с проклятиями. Мист Сайфилд вздрогнул, удивленно осмотрелся, словно спрашивая себя, что он тут делает, посмотрел вверх и точно встретился бы взглядом с Ноэлем, если б тот не врезал изо всех сил по котелку, надвинув его на самые глаза управляющего. Пока тот пытался избавиться от шляпы, Ноэль успел чиркнуть лезвием по шнурку, и упавший амулет весело звякнул о брусчатку. Мальчишка торопливо спрыгнул вниз. Но когда он наклонился, подбирая артефакт, мист Сайфилд справился со своим котелком, выругался, отшвырнул его подальше и попытался схватить мерзавку за шиворот. Ноэль еле увернулся, упал, покатился кубарем. Я видела, как на помощь мальчугану бросился Эверт, но он был слишком далеко. Один его рукав был изодран в клочья. Словно в страшном сне я смотрела, как руки Сайфилда вздымаются в магическом пасе, и, не соображая, что делаю, бросилась ему наперерез. Я успела увидеть, как с рук управляющего срывается заклинание, и даже узнала его. «Ледяной вихрь», боевая классика водников. Поняла, что оно летит мне прямо в грудь. Единственное, что я успела сделать, это инстинктивно выбросить вперед руку в защитном жесте. «Цитиус!» — издевательски пронеслось у меня в голове. И зажмурить глаза. «Уходим!» Сильная рука схватила меня за шиворот. Я подняла взгляд на мистера Сайфилда. Тот растерянно смотрел на меня, не веря своим глазам. А на брусчатку тонкими струйками тлена осыпались его брюки, являя миру кальсоны нежно-персикового цвета с сентиментальными маргаритками. «Простите, я нечаянно», — пискнула, убегая, и услышала сзади полный ярости рев. Так быстро я никогда не бегала. Благо, оставалось совсем немного. Двор и арка. А потом Эверт подал Ноэлю условный сигнал, и тот выбежал на улицу, попутно деактивируя свой артефакт. Меня же менталист прижал к стене у самого выхода и зло зашептал на ухо. «В следующий раз, когда жить надоест, скажи мне, уж лучше я сам тебя прибью». Я вертелась, пытаясь что-то сказать в свое оправдание. Указательный палец, предостерегающий, лег поперек моих губ. «Помолчи, ладно?» Со стороны все это выглядело предосудительно. Тем более, что менталист накинул на нас иллюзию фривольной парочки. «Ой, чего делается! Уже на улицах милуются охальники!» — запричитала пожилая мэм, проходящая рядом. В этот момент из арки выбежал злой, как демон, мисс Сайфилд, радуя прохожих своим исподним, и бешено начал озираться по сторонам, силясь высмотреть в толпе своих обидчиков. «Еще один! С виду солидный мужик, а туда же! Срам! Тьфу!» — плюнула все та же мэм под ноги управляющему. Это стало для усача последней каплей, и воздух прорезал зычный рев. «Полиция! Нападение! Пойдемте, кисуля!» Манерно растягивая гласные, нарочито громко обратился ко мне Диксон. «Здесь становится слишком шумно». Мое ответное хихиканье на самом деле было нервным смешком. Потерпевший скользнул по нам взглядом и устремился вдаль. Я выдохнула, не узнал. Мы неспешно прошествовали вниз по улице. Я то и дело оглядывалась, пытаясь разглядеть среди прохожих Ноэля. Очень хотелось надеяться, что с ним все в порядке. «Он сзади, на другой стороне. Встречаемся у пансиона», — произнес Диксон таким тихим, бесцветным голосом, что у меня пересохло в горле. Посмотреть на него я не рискнула. Чувствовала, что он в бешенстве. «Что же я наделала?» Из-за меня на Эверта напали собаки, чуть не попался Ноэль, я сама могла бы сейчас валяться, оглушенная ледяным вихрем. Только чудо помогло спастись и не подставить ребят. Я судорожно сжала пальцы и почувствовала, как напряглась рука, на которую я опиралась. «Эмма, это тебе не книжные расследования?» Я почти плакала. И в то же время меня не отпускала еще одна мысль. Получается, заклинание Цитиус сработало. А вихрь? Почему не подействовал вихрь? Могло мое заклинание отразить его? Но тогда управляющий сам попал бы под его влияние. Или нет? Какая-то мысль пронеслась, обескуражила и исчезла. Накатила волна дурноты, голова закружилась. Пришлось скорее брать себя в руки и выполнять дыхательные упражнения. Не хватало еще вдобавок ко всем моим ошибкам повиснуть на руке менталиста безвольной тряпкой. К пансиону мы шли дворами и переулками, а еще зашли в лавку и раздобыли пару больших картонных коробок. Спрашивать, для чего, я не стала. В одном из безлюдных закоулков Эверт скинул иллюзию. Выглядел он измотанным. Без слов вручил мне одну из коробок, и дальше мы шли как два носильщика, каждый со своим мнимым грузом. Ноэль уже ждал нас в условленном месте. Несмотря на уныние, я невольно улыбнулась. Сейчас мальчишка вовсе не походил на беспризорника. Пусть взъерошенный и не слишком опрятный, но вполне симпатичный паренек. Диксон, ни слова не говоря, вручил Ноэлю свою коробку и к пансиону сам подошел налегке, как и подобает господину. «Хорошего дня, мэм», — поприветствовал он открывшую нам хозяйку пансиона. «Давайте, заносите наверх, только не побейте там ничего», — прикрикнул он нам. «Как можно, добрый мастер», — возмутился Ноэль и подтолкнул меня к лестнице коробкой. Пока мы поднимались, менталист беседовал с мэм Гастингс. «Да, съезжаем. Да, завтра утром. Все как договаривались. Нет, завтрак не нужен. Разумеется, будем рекомендовать пансион всем знакомым». «Ну ты даешь», — присвистнул Ноэль, как только за нами закрылась дверь. «Я думал, все, мне крышка. И тут ты. Потом бац, и таракан без штанов. Научишь?» Я сама не понимаю, как это получилось. Первым делом я подошла к зеркалу и стала вытаскивать шпильки, удерживающие кепку. И застыла, услышав шаги. Дверь скрипнула, открываясь, и на пороге появился Диксон. «С уловом?» — спросил он у Ноэля, не обращая на меня никакого внимания. «А? Ага, вот». Ноэль вытряхнул из внутреннего кармана добытый артефакт и положил его на стол. Вскоре рядом с ним лег еще один, взятый у меня. «Отлично». Менталист повертел новую игрушку в руках. «Позже зарядим». «Эверт, мне очень жаль», — начала была я. «Не сейчас, Эмма». Собственное имя резануло слух. «Постарайся, будь добра, в ближайшее время ни во что не влезать». Я закусила губу и кивнула. Диксон, чуть пошатываясь, направился в свою комнату. Глухо хлопнула дверь. «Это все из-за меня», — тихо произнесла я, никому не обращаясь. «Да», — задумчиво произнес Ноэль. «Тяжело с девчонками. Вот была б ты парнем, вы бы просто подрались хорошенько, и дело с концом. А тут даже не знаю. Приготовь ему еды, что ли. После такого жрать, в смысле, есть хочется, аж пузо сводит». Смысл в словах мальчишки имелся. Сытый человек добрее голодного. Да и занятий других не было. Я умылась, переоделась и спустилась вниз, немного похозяйничать на кухне. Росла я в обеспеченной семье, но отнюдь не белоручкой. Простейший мясной пирог и бульон приготовить могла. Вот этим и занялась. Пока я готовила, снова и снова прокручивала в голове один и тот же момент. Как несется на меня заклинание водника, как я в ответ призываю магию смерти, и она внезапно отзывается. Менталист проснулся ближе к вечеру. Выглядел он отдохнувшим, но мрачным. Во всяком случае, пока не увидел на столе сытный ужин. Он с удовольствием ел. Рыжик, уже два раза пообедавший и лениво развалившийся в кресле, неустанно меня нахваливал. «Это воробушек готовила. Старалась, тесто месила, мясо резала. У плиты торчала, руку чуть не обожгла». «Ноэль!» — шикнула я. «Да-да!» — не унимался шельмец. «А уж страдала! Как, — говорит, — я могла слушаться самого лучшего парня в мире? После Ноэля, конечно». «О, горе мне, горе!» Я не выдержала и потянула этого артиста за ухо. «Ай!» — запищал мальчишка. «Я же для тебя стараюсь!» Эвер смотрел на это бесплатное представление с интересом, не забывая жевать. «Я правда хочу извиниться перед вами обоими. Это было глупо и опасно». «Зато ты бросилась меня спасать, рискуя жизнью», — встал на мою защиту Ноэль. «И это тоже было глупо и опасно», — хмуро бросил Эверт. «Но почему-то сработало». «Кажется, я знаю, почему». Теперь оба слушали меня очень внимательно. У меня уже было что-то похожее в шраме. Единственный случай, когда мне удалось проявить дар. Я тренировалась, а девушка-воздушница случайно запустила в мою сторону заклятие. Со мной ничего не произошло, и я смогла впервые вырастить листок на растении. Тогда я думала, что заклинание прошло мимо, но, похоже, нет. «Ты считаешь, что можешь использовать дар только если подвергаешься...» «Воздействию какого-либо заклинания, да. Как сегодня с мистером Сайфилдом». «Надо попробовать», — кивнул менталист и положил на столик передо мной горку ненужных уже буклетов и бумажек. «Попытайся применить свое заклинание». Я несмело выкинула руку вперед. «Цитиус». Никакого эффекта. Не успела я огорчиться, как почувствовала легчайшую щекотку внутри головы. Опять Эверт со своими ментальными штучками. «Пробуй снова», — сказал он, неожиданно коснувшись моего лба пальцами. «Цитиус». Верхний лист бумаги на моих глазах пожелтел и рассыпался прахом. «Есть». Щекотка усилилась. «Еще». «Цитиус». И уже нескольких страниц не стало. «Ноэль». Я не успела понять, что именно сказал Эверт мальчишке, как требовательное «еще» заставило повторить заклинание. «Цитиус». И целая стопка буклетов рассыпалась пылью. Я ошарашенно оглянулась сначала на Эверта, потом на мальчугана. «А сейчас попробуй представить на своих пальцах маленький огонек». «Что? Но я не...» «Просто попробуй», — И снова эта щекотка внутри. Я пожала плечами, но прикрыла глаза и представила, как на моих пальцах расцветает крошечное пламя. Самый простецкий фокус огневиков, даже заклинаний не надо, это просто обращение к своему дару. И чуть не завопила, открыв глаза. Маленькие, больше похожие на искры вспышки, взлетали от моих рук вверх и тут же гасли. «Демонова кочерыжка!» «Невозможно!» — прошептала я. «Это вообще другая ось. Мой дар!» «Думаю, у тебя нет дара в строгом смысле этого слова». Эверт странно смотрел на меня, подбирая слова. «Распределитель. Вот на что это похоже. Ты принимаешь потоки магии и перенаправляешь их на ту ось, которая тебе нужна. Вот почему никто не мог понять, каким видом магии ты наделена. Внутри тебя ее и нет». «Но как ты догадался?» «Посмотрел твою ауру в момент действия заклинаний. У тебя активны все оси сразу, а в спокойном состоянии ни одной». «Подожди». Снова мысли стаи бестолковых мотыльков замелькали в голове. «То есть сама я пустышка, но могу перенаправлять чужие магические потоки?» «Да. И чем сильнее заклинание, которое на тебя направлено, тем мощнее будет твой ответ. Смотри. Сначала я воздействовал на тебя только слегка, потом сильнее. Под конец...» Менталист указал на горку пыли, оставшуюся от целой стопки буклетов. «Мы шарахнули вместе с Ноэлем. И, похоже, твоей ауре все равно, какие именно виды магии на тебя направлены. Она просто складывает их силу вместе». «Знаете, что я думаю?» Вдруг подал голос мальчуган, и мы как по команде повернулись к нему. «Думаю, как нам повезло, что таракан такой хилый маг. Иначе пришлось бы любоваться им не только без штанов, но и без портков цветочек. Фу». И как бы ни были мы с Диксоном серьезны, а удержаться от смеха у нас не получилось. С экспериментами на сегодня было покончено. Пришла пора готовиться к завтрашнему переезду. Собирать вещи, заряжать амулеты, а еще, как оказалось, корректировать планы. «Предлагаю сначала обосноваться на окраине Саффорда. Снимем домик ненадолго, чтобы ты смогла получше изучить свои возможности. Да и мы поняли, с чем предстоит иметь дело», — сказал Диксон. И возражений ни у меня, ни у Ноэля не нашлось. Небольшая передышка после пережитого пойдет всем на пользу.